Территория Невада и Аризона, город Нью-Рино, 22 год, 25 число 10 месяца, понедельник, 21:00. Когда мы проверили каждое помещение в здании и сочли его безопасным, я выглянул в окно. Фасад выходил на большую улицу, по которой гуляло множество людей, и никто из них даже не заметил и не услышал, что прямо за стеной от них перестреляли кучу народу. С Джеймсом приехали целых 3 грузовика с жилыми кунгами, которые поочередно подавали задом в проезд, куда вела задняя дверь. В них порциями заводили девушек из клуба «Адалиска», не оставляя никого, даже если бы кто и хотел остаться. Всякие ведь девушки работают в таких местах. Кому-то и нравится, может быть. Джеймс нанял 6 своих бывших коллег из числа ящериц, которые должны были довести эти грузовики до города Форт-Джексон. За это каждый из них получил от Джеймса, а фактически от меня, по 3000 ЭКЮ. Джеймс и Пэт получили по 10000, которые я отдал им сразу. Они сочли это вполне удачной сделкой, равно как и я. Они попрощались, сели в «Хаммер» без дверей и уехали, возглавив колонну из 3 грузовиков. И никто вокруг даже не обратил на это внимания. Мы остались втроем в здании, полном трупов. Но у нас было еще одно дело – сейф, а заодно повальный обыск здания. Я хотел найти все записи, которые могли бы здесь оказаться. Может быть, что-то натолкнет меня на то, кто же такой партнер. Вся эта бойня была задумана еще и для этого, а не только для освобождения рабынь и поднятия мути в воде. Сейчас Джеймс с бойцами привезут девушек и пленную мамочку в представительство патрульных сил в Форт-Джексоне. Самих патрульных сил там и в помине нет, но представительство есть. Там девушки дадут показания о том, как их насильно удерживали в борделе, продавали, принуждали к занятию проституцией и о прочих ужасах. Мамочка подтвердит, куда она денется. При этом Джеймс и Пэт, сохраняя собственную анонимность, покажут, что были привлечены к операции в качестве наемников на легальной основе сотрудником отдела специальных проектов Алексеем Яковенко. Для чего? А вот для чего. Отдел является проводником политики Ордена, а официально Орден борется против любого принуждения. Достаточно вспомнить историю с борделями в Порто-Франко, где местное отделение Ордена повело себя вполне благородно. Таким образом получится, что Орден провел операцию по спасению невинных душ, легальную и благородную, и которая как нож острый этому самому партнеру, которая разрушает всю его систему получения доходов. Атаковать нас в открытую на командном уровне нельзя. Светлана теперь фигура сама не последняя. И как ты ей скажешь, что, мол, плюнь на арабскую проституцию, не обращай внимания? Не выйдет, это тоже ее работа. Придется давить косвенно. И значит, та фигура, которая попытается оказать давление на Светлану с целью прекращения атак на наркоторговцев, или тот, кто выразит недовольство, и будет с большой долей вероятностью этим самым партнером. Если бы не надвигающиеся дожди, я сам бы поехал в Форт-Джексон, размахивал бы своим жетоном перед орденскими военными и чиновными людьми и всячески рекламировал свое участие в этой бойне. Но в таком случае я уже не смогу вернуться обратно. Погода не позволит. Остается надеяться, что Джеймс Фредерик и Патрик Райли меня не подведут и сделают все как надо. И при этом не засветят своих имен. Они должны оставаться анонимными, и орденцы добиваться имен не будут, понимая, что в таком случае эти люди могут стать объектом мести со стороны бандитов. Разумеется, этим в немалой степени я вызываю огонь на себя. Получается, что всю эту бойню в борделе устроили не только анонимные люди, а еще и вполне конкретные, во главе с ответственным сотрудником все того же ордена. Но неплохим прикрытием для меня является то, что Алексей Яковенко, устроивший всю эту заваруху, и живущий в Аламо Андрей Ярцев – совсем разные люди, ничем друг с другом не связаны. Хуже то, что я раскрыл свою орденскую ипостась перед Джеймсом и его помощником, но другого способа все сделать правильно нет. Да и невелика беда, если честно. Все равно не верю, что смогу долго этим статусом пользоваться. В сейфе оказалось много компакт-дисков. Не знаю с чем, может быть и с порнофильмами, а может и с информацией, которую я сгреб в сумку. У меня впереди 3 месяца безделья, будет время изучить. Еще там было почти 300 тысяч IQ наличными, которые нас порадовали, и пистолет «Сфинкс 3000Т», малосерийный, швейцарский, необычайно тщательно изготовленный из серого титанита и очень-очень дорогой. К нему было 3 магазина на 12 патронов. И я немедленно забрал его, не удержался. Очень уж редкая вещица, да и трофей памятный будет. Скорее всего, он Хамзату принадлежал, а Хамзата ухлопала Джей-Джей. Вот и вручу ей вместо медали. Голову Хамзата ведь как голову гиены на стену не повесишь, хотя трофей он достойный, любой охотник гордиться будет. Еще забрал из кармана у убитого охранника десерт «Игл», который он взял у меня. Мне его в свой магазин вернуть надо будет, на прилавок. А оружие с трупов мы собирать не стали. Пусть всем будет видно, что перестреляли здесь вооруженных бандитов, которые в большинстве своем даже схватиться за стволы не успели. И пусть боятся. В столе, в кабинете счетовода Халида, нашлось нечто вроде бухгалтерской книги на арабском языке. Это ничего, что на арабском. Судовой журнал со звезды Рияда мы перевели, и с этой книгой разберемся. Больше ничего не нашли полезного. Стоящие в огороженном дворе здания машины мы тоже трогать не стали. К сожалению, машины там были неплохие. При других обстоятельствах обязательно тронули бы. Даже наркотиков не нашли. Видимо, они уже ушли к Томе большому мальчику, а следующей поставки не было. Или их просто прятали хорошо. Мы вышли через заднюю дверь в проулок, где так и стоял выделенный нам «Хаммер-2». Захлопнули дверь за собой, загрузились в машину и отъехали от Адалиски. Надеюсь, что их найдут раньше, чем провоняет весь квартал. А мы порулили в маленькую Гавану. По дороге я набрал номер Джефф Лопеса. Мы закончили. «Наш гость вам еще нужен?» — последовал вопрос. «Нет». «Хорошо». Выстрел раздался раньше, чем отключилась связь. Территория Невада и Аризона, город Нью-Рино, 22-й год. 25-е число 10-го месяца, понедельник, 25 часов. Мы не стали рисковать поздним вылетом, потому что на следующий день обещали вполне приличную, пригодную для полета погоду, хотя, если быть справедливым, верить местным прогнозам погоды на этот период было не слишком разумно. И мы остались в Нью-Рино, в безопасности кубинского анклава. Собрав наш маленький отряд из 3 человек в нашем номере, я налил всем выпить, поздравил Джей-Джей с полноценным вступлением в ряды, вручил ей трофейный «Сфинкс», объяснив попутно, чем замечателен этот пистолет, после чего я занялся делами финансовыми. Это нашей девушке-пилоту тоже полезно было знать на будущее. Систему распределения доходов я позаимствовал у пиратов и наемных отрядов Средневековья. Вполне справедливая система была, кстати. А кто мы еще как невольный отряд? Попробую показать на сегодняшнем примере. Из сейфа Хамзата нам досталось 310 тысяч IQ. На этот раз в деле участвовали не все, но я не хотел развивать взаимное подсиживание в отряде, даже в теории, чтобы люди выталкивали друг друга из дела, поэтому зарабатывали все члены отряда, хоть и по-разному. И еще у нас были дополнительные расходы, на этот раз которые следовало покрыть. 20 тысяч Джеймсу и Пэтту, 6 раз по 3 тысячи привлеченным бойцам с машинами и 6 тысяч за наем 3 грузовиков. Итого 44 тысячи, которые сразу же были отсчитаны из общей кучи. Осталось 266. Я сразу отделил половину, то есть 133 тысячи. Эта половина всегда идет в основные средства, в главный фонд отряда, из которого оплачивается то, что называется матчастью. Участие в следующих операциях, топливо для самолета, те же боеприпасы и прочее, включая медицину для раненых. Осталось еще столько же. А остаток делится по следующему принципу. Тот, кто в бою не участвовал, получает 1 долю. Тот, кто участвовал, 2 доли. Командир, то есть я, получает 2 долю, если не участвовал, и 2 двойных, если участвовал, как в данном случае. Проще некуда. Никто не в обиде. Я предложил Джей-Джей провести окончательный расчет самостоятельно. По ее расчетам получилось, что 6 долей отходит отлынивающим Джо, Раулита, Дмитрию и братьям. 4 доли идут ей и Марии Пилар, по 2 каждый. Еще 4 доли мне, как командиру и как участвовавшему в деле. Итого 14. Даже бездельники получили по 9,5 тысяч. А сама Джей Джей заработала на новую машину, считай. Судя по всему, это здорово укрепило ее дух, пошатнувшийся было от кровавости всего происходившего недавно. Она даже порассуждала вслух, куда она их потратит. Это хороший подход. Конструктивный. Все лучше, чем страдать по поводу убиенных тобой злодеев. Я, наконец, переоделся в нормальную одежду, избавившись от сутенерской куртки из крокодиловой кожи и олиповатой рубахи. Маскарад маскарадом, но всему есть предел, в том числе и погружению в бездну дурного вкуса. Зазвонил телефон в номере, и голос Исабель Невероятный известил меня, что Джефф Лопес хотел бы через 30 минут встретиться со мной и Бонитой у себя дома. Ну что же, отклонять это приглашение было бы неверным, и следует признать, что встреча с Лопесом действительно важна, потому что обсудить наши совместные проекты мы сможем не ранее, чем дней эдак через 120. Грядущий сезон дождей был для меня первым в этом мире, и мне сложно было представить, что вскоре почти вся жизнь этого мира замрет и замкнется внутри городов, поселков или просто ферм. Кстати, а как на ферме просидеть безвылазно дней 120? Не рехнешься? Я уже не буду метаться по всему пространству севернее залива из города в город, а стану тихо и спокойно жить в городе Аламо с любимой женщиной, ходить в гости и принимать гостей. Даже в магазине активность сильно упадет ввиду отсутствия приезжих. Даже враги, если таковые обнаружат меня, скорее всего, вынуждены будут впустую алкать моей крови до наступления следующего сухого сезона. Низкая облачность, проливные дожди и жестокие ветры прижмут к земле авиацию, раскисшие дороги саванны остановят сообщение автомобильное, и даже железные дороги обычно требуют ремонта после окончания сезона непогоды. Потоки воды зачастую прорывают насыпи и сносят рельсы. В море будет часто и сильно штормить, по-настоящему сильно, и ни одно судно не покинет порта до следующих погожих дней. Этот мир еще не окреп до той степени, чтобы игнорировать стихию. Человек здесь пока недостаточно силен. Уже сейчас температура воздуха изрядно упала, и я впервые надел на себя куртку в этом жарком до сего момента мире. За день несколько раз прошел мелкий дождик, было ветрено. Мы направились в гости к Лопесу, накинув на себя военные пончо с капюшонами, предмет первой необходимости на сезон дождей. Обычным зонтиком не обойдешься. Здесь дождь всегда подкреплен сильным и порывистым ветром, и зонтик или не может тебя защитить, или его просто выворачивает наизнанку. Жилье Лопеса находилось на верхнем этаже трехэтажного жилого блока, который выглядел жилым лишь весьма условно, а больше напоминал снаружи то ли склад, то ли укрытие. Вообще вся застройка этого анклава напоминала некий загадочный муравейник, где все принесено в жертву практичности и обороноспособности. Если та же внутренняя гостиница была по-настоящему роскошна внутри, то снаружи она отпугивала стенами из серого кирпича и полным отсутствием окон на фасаде. Все окна номеров выходили во дворик между двумя высокими стенами. Жилые дома перемежались складами, ангарами, гаражами, мастерскими. Здесь не было ни одной неизвилистой улицы. Здесь зачастую проходы вели в тупики, и человек, незнакомый с планировкой района, рисковал просто заблудиться, несмотря на совсем небольшой размер анклава. Если бы Лопес не прислал за нами посыльного, смуглую и энергичную девочку лет 14, мы бы просто не нашли дороги к его дому. Но девочка, с ног до головы закутанная в желтую нейлоновую накидку с огромным капюшоном, довела нас до места быстро. Мы вошли в дверь в кирпичной стене, оказались на самой обычной лестничной площадке, никем не охраняемой, поднялись на 3-й этаж и позвонили в звонок у самой обычной белой двери самого обычного квартирного типа. За дверью послышались шаги, она распахнулась, и Инес Лопес, жена Джефф, пригласила нас внутрь. Квартира Лопеса, в отличие от нашей гостиницы, никакой роскошью не блистала. Полы из полированного серого камня, кремовые стены, Простая и удобная мебель. Сам хозяин был одет по-домашнему, в джинсы и легкий свитер, и встретил нас на входе в столовую. Судя по всему, нас ожидал обычный семейный обед. Впрочем, мы тоже были одеты примерно так же. На званый ужин не собирались. Обед был сервирован мексиканский, из самых простых и общеизвестных блюд, вроде чили кон карне и энчиладос. В качестве напитков сопровождения были пиво и красное сухое вино. Мы расселись за большим прямоугольным столом, и сначала разговор шел о чем угодно, кроме работы. И лишь позже, когда мы уже расправились с горячим, Лопес сказал следующее. «Мы получили первое обращение от людей, желающих найти отряд на контрактной основе. Кто обратился и когда?» – спросил я. «Обратилась алмазодобывающая компания из Кейптауна», – ответил Лопес. «Суть контракта мне неизвестна, обсуждать ее они намерены с вами, но, судя по всему, это связано с активизацией деятельности догомейских банд в том районе. Похоже, что кто-то начал координировать их действия, что для англичан, естественно, нежелательно». «В чем наш интерес в этом контракте?» – уточнил я. «Наш интерес сугубо познавательный», – ответил он задумчиво. «Эта территория и территория Британской Индии изрядно оторваны от нашей, северной половины обитаемого мира. Хотелось бы знать больше о происходящем там. Для начала». «Барабанов в курсе?» «Да, я разговаривал с ним позавчера», – кивнул Лопес. «Он выразил желание, чтобы вы встретились с нанимателем и дальше сами решали, стоит с ним связываться или не стоит». «Когда и где?» – задал я конкретный вопрос. «Теперь уже в 6 часов вечера после войны», – усмехнулся собеседник. «В следующий сухой сезон. Связь с клиентом будет поддерживаться через нашу букмекерскую контору «Три семерки», что находится здесь, в Нью-Рино. Ее возглавляет Пабло. Вы знакомы?» «Наверное, лучше всего вам будет здесь с ним и встречаться, если, разумеется, клиент за это время не потеряет желание выйти на контакт». «Ничего страшного, в общем-то», – пожал я плечами. «Мы очень хорошо заработали в этом сезоне, а у нас есть долгосрочные задачи, которыми мы должны заниматься. Потеряется клиент – займемся ими». «Что слышно об Адалиске?» – вопросом вступила в разговор Мария Пилар. «Как ни странно, ничего не слышно», — ответил Лопес. «Наши люди постоянно наблюдают за местом, но никакой паники не заметили. Много раз туда пытались войти или клиенты, или люди Томми Большого Мальчика, но натыкались просто на запертые двери. Если ничего не обнаружится до завтра, мы сами распространим информацию». «О чем?» — спросила Бонита. «О том, что, кажется, Хамзат из Адалиски с кем-то сильно поссорился, и те прислали за его головой команду исполнителей». При этом Лопес сделал жест возле горла. «Местным злодеям тоже пора заиметь какой-то ночной страх. Например, тот, что когда-то придут и по их души. Сколько трупов вы там оставили?» «Кажется, 15 или 16», — ответил я Лопесу. 15 — это хорошо. Это впечатлит», — одобрил он. «Вот мы их тогда завтра случайно и найдем. Вся банда убита». «Поголовно», — подтвердил я. «По крайней мере, те, кто был на тот момент в здании. Всех девушек передадут представителям ордена на территории конфедерации. А человек, который организовал нашу встречу с Хамзатом, этот, первый заместитель старшего сутенера, бесследно исчез», — сказал Лопес. «А насчет передачи девушек орденским властям — это разумно. Может быть, среди них и есть прирожденные шлюхи. Тогда они смогут вернуться сюда, еще и заново получив орденские подъемные. Большинство же удерживалось там силой. Это известно всем в этом городе. И орден обязан будет вернуть их туда, откуда их похитили, или в иное место по их выбору. Вы будете в Алама все время дождей, так я понимаю? Да куда же нам еще деваться?» Несколько удивился я вопросу. «Я выйду с вами на связь ближе к следующему сухому сезону. У вас же теперь есть самолет». «Да, вчера купили». Напропалую загордился я. «Лучшее приобретение в моей жизни». «Верно. Очень экономит время и силы», — согласился он. «К сожалению, для коммерческого авиасообщения между территориями здесь просто не хватает пассажиров. Рейсы не окупаются. Так значит, теперь вам совсем не сложно будет прибыть в наш город для встречи с заказчиком, правильно?» «Правильно. Вот я и сообщу вам, когда заказчик будет готов встретиться». «Что-нибудь мы еще можем сделать для вас в этот приезд?»